Я сел за рабочий стол в гостиной. Тобиас склонился над моим плечом. «Ищи Лоун Сайпресс». Я задал поиск, выбрал просмотр картинок. Десятки фото одной и той же скалы появились на экране. Но на всех из них деревья были больше. Деревья на этих картинках были уже выросшие, далеко не молодняк. Они выглядели даже древними. «О, просто офигительно!» – изрек Джей Си. «Опять деревья, опять скалы и опять скукотища!» «Это Лоун Сайпресс», – Джей Си сообщил Тобиас. «Знаменитое место. Считается, что ему как минимум 250 лет». «И?» – спросил Айви. Я поднял присланную фотографию. «Здесь ему не более... скольки? 10?» «Скорее даже меньше», — ответил Тобиас. «Так что, если это не подделка», — произнес я. «Снимок сделан во второй половине 18 века, за десятки лет до изобретения фотоаппарата». «Слушайте, очевидно же, это подделка», — сказал Айви. «Я не понимаю, что вы здесь сполошились?» Мы с Тобиасом вышли в коридор. Прошло уже 2 дня. Я все еще не мог выкинуть снимок из головы. Я носил фото в кармане пиджака. «Самым рациональным объяснением будет розыгрыш, Стивен», – промолвил Тобиас. «Армандо считает фотографию настоящей», – сказал я. «Армандо полный псих», – ответила Айви. «Сегодня на ней был серый деловой костюм». «Да», – сказал я. Затем снова сунул руку в карман. «Подделать фотографию не так уж и трудно. Чего стоит обработать фото в наши дни? Да практически любой ребенок с фотошопом может сделать реалистическую подделку». Армандо проверил ее на каких-то профессиональных программах, искал слои и делал еще какие-то слишком технические для моего понимания вещи. Но в итоге признал, что все было бессмысленно. Одаренный художник сможет обдурить все тесты. Так почему же это фото не давало мне покоя? «Будто кто-то пытался что-то доказать», — сказал я. «Существует множество деревьев и постарше, чем на Лоун Сайпресс. Но немногие находятся в столь же примечательном месте. Эта фотография сделана так, что любой знающий историю человек поймет, что такое невозможно. Еще больше смахивает на розыгрыш. Разве нет?» – спросила Айви. «Возможно». Я развернулся. Мои галлюцинации замолчали. Наконец я услышал, как внизу захлопнулась дверь. И поспешил вниз по лестнице. «Господин?» – спросил Уилсон, поднимаясь наверх. «Уилсон, почту принесли?» Он остановился в пролете с серебряным подносом в руках. Меган, одна из уборщиц, настоящая, конечно же, торопливо поднялась вслед за ним и прошла мимо нас. Лицо опущено, шаги быстрые. «Она скоро уволится», – отметила Айви. «Тебе действительно стоит попробовать быть менее странным». «Невозможно, Айви», – пробормотал я, просматривая почту. «С вами-то со всеми тут. Есть. Еще один конверт, идентичный первому». Я неторопливо вскрыл его и достал еще один снимок. Этот был менее четкий. На фото был мужчина, стоящий около умывальника с полотенцем на шее. Обстановка вокруг была довольно старомодная. Этот снимок тоже был черно-белым. Я повернул фотографию к Тобиасу. Он ее взял и поднял, пристально разглядывая глазами с морщинками в уголках. «Ну?» – спросила Айви. «Мужчина на фото», – ответил я. «Я его как будто знаю». «Джордж Вашингтон», – сказал Тобиас. «За утренним бритьем, судя по всему. Я удивлен, что у него не было бродобрея». «Он был солдатом», – откликнулся я, забирая фото обратно. Скорее всего, он привык все делать сам. Я пробежался пальцами по глянцевой поверхности фотографии. Первый дагерротип, прародитель фотографии, сделали в 1830-х. До этого никто не мог создать перманентное изображение такого рода. Вашингтон умер в 1799 году. «Слушайте, но это-то очевидно подделка», — сказала Айви. «Фотография Джорджа Вашингтона. Ну, предположим, что некто переместился во времени назад. Единственное, что ему пришло в голову, это сделать пикантное фото Джорджа в ванной. Нас дурят, Стив». «Да, возможно», — признался я. «А до чего похож?» — вымолвил Тобиас. «Не считая, что у нас нет ни одного его фото», — парировала Айви. «Так это недоказуемо. Слушайте, всего-то нужно нанять похожего актера, поставить его в нужное положение, и вуаля. Даже не потребуется дополнительная обработка». «Посмотрим, что скажет Армандо», — сказал я, переворачивая фото. На обороте был номер телефона. «Кто-нибудь приведите сначала Одри». «Вы можете приблизиться к его величеству», — молвил Армандо. Он стоял у треугольного окна. Армандо занимал одну из башенок особняка. Он сам потребовал это место. «Может, я в него выстрелю?» — мягко спросил меня Джейси. «В какое-нибудь не очень важное место, например, в ногу». «Его величество все слышал», — изрек Армандо со своим легким испанским акцентом, обращая на нас нерадостный взор. «Стивен Литц, сдержал ли ты данное мне обещание? Я должен быть восстановлен на моем троне». «Я работаю над этим, Армандо», — ответил я, передавая ему фотографию. «Мы получили еще одну». Армандо вздохнул, забирая фото из моих рук. Он был худым мужчиной с черными волосами, который постоянно зализывал назад. «Армандо великодушно дает согласие на рассмотрение вашего прошения». Он поднял снимок вверх. «Знаешь, Стив», — сказала Айви, проталкиваясь через комнату, «если ты еще собираешься создавать галлюцинации, тебе действительно стоит подумать над тем, чтобы делать их менее раздражающими». «Тихо, женщина», — промолвил Армандо. «Обдумал ли ты требования его величества?» «Я не выйду за тебя, Армандо. Ты была бы королевой. У тебя нет трона. И когда я проверял в последний раз в Мексике, президент, а не император». «Наркобароны угрожают моему народу», — изрек Армандо, пристально разглядывая снимок. «Они голодают и вынуждены преклоняться перед волей чужих сил. Это позор. Снимок настоящий». Он вернул фото. «И все?» — я спросил. «Тебе не надо проверять его на компьютере?» «Али не я эксперт в фотографии», — вопросил Армандо. «Не вы ли пришли к жалким прошениям?» «Я свое слово сказал. Снимок настоящий, неподдельный. Фотограф, однако, фигляр. Он не знает о тонкостях этого искусства. Эти снимки оскорбляют меня в своей прозаичности». И он повернулся к нам спиною, снова уставившись в окно. «Ну, теперь-то можно я в него стрельну?» — спросил Джесси. «Соблазнительное предложение», — ответил я, переворачивая фотографию. Одри осмотрела почерк на обороте и не смогла сопоставить его ни с одним психологом, профессором или иной группой, не составляющей попыток изучить меня. Я пожал плечами. Затем достал свой телефон, номер был местный. Я услышал один гудок, прежде чем трубку подняли. «Алло», — произнес я. «Могу я прийти к вам, мистер Литц?» Женский голос с легким южным акцентом. «Кто вы?» «Человек, посылающий вам головоломки». «Но это я и так понял. Можно я приду?» «Ну, почему бы и нет? Наверное. Где вы находитесь?» «У вас за воротами». Трубку положили. Секунду спустя кто-то позвонил в главные ворота. Я посмотрел на остальных. Джейси метнулся к окну с пистолетом в руке и взглянул на подъездную дорогу. Армандо сердито на него посмотрел. Мы с Айви вышли из комнаты Армандо и направились к лестнице. «Ты вооружен?» — спросил Джейси, догоняя меня. «Нормальные люди не разгуливают по своему дому с пистолетами под мышкой, Джейси». «Разгуливают, если им жизнь дорога. Иди, возьми свою пушку». Я поколебался, затем вздохнул. «Впусти ее, Уилсон!» — крикнул я. Но направился в свои комнаты, самые большие во всем доме, и взял свой пистолет с прикроватного столика. Я засунул его в кобуру под мышкой и надел пиджак. Быть вооруженным и вправду было прекрасным ощущением, но стреляю я преотвратно. К тому времени, как я спускался к главному входу, Уилсон уже открыл дверь. В дверях стояла темнокожая женщина лет 30. На ней была черная куртка, деловой костюм, На голове короткие дреды. Она сняла солнечные очки и кивнула мне. «В гостиной, Уилсон», — сказал я, наконец спустившись. Он отвел ее туда. Я вошел следом, подождав, пока пройдут Джейси и Айви. Тобиас был уже в комнате. Сидел и читал книгу по истории. «Лимонад?» — спросил Уилсон. «Нет, спасибо», — ответил я, закрывая дверь, оставив Уилсона с другой стороны. Женщина расхаживала по комнате, рассматривая декор. «Милое местечко», — произнесла она. «Вы купили все это на деньги людей, просивших вашей помощи?» «Большая часть досталась мне от правительства», — сказал я. «А говорят, что вы на них не работаете». «Не работаю, но работал. В любом случае, многое из этого появилось на деньги от гранта. От профессоров, которые хотели изучать меня. За эту привилегию я начал заламывать бешеные цены, предполагая, что это их отпугнет. Но не сработало». «И не работает», — ответил я, поморщившись. «Присаживайтесь». «Я постою», — откликнулась она, разглядывая моего Ван Гога. «Меня зовут Моника, кстати». «Моника», — повторил я, доставая две фотографии. «Должен сказать, довольно впечатляет, что вы ожидаете, будто я поверю в вашу нелепую историю». «Я еще не рассказала вам никакой истории». «Но расскажете», — ответил я, кидая фотографии на стол. «История о путешествии во времени и, очевидно, о фотографе, который не знает, как пользоваться вспышкой по назначению». «Вы гений, мистер Литц», — сказала она, не поворачиваясь. «По данным некоторых источников, я прочитала, вы умнейший человек планеты. Если бы в фотографиях был очевидный изъян, или даже неочевидный, вы бы давно избавились от них и уж точно не стали бы мне звонить. Они ошибаются». «Они?» «Люди, которые называют меня гением», — ответил я, присаживаясь в кресло рядом с Тобиасом. «Я не гений. Вообще, на самом деле, довольно обычный. С трудом верится». «Верьте во что угодно», — сказал я. «Но я не гений. Гениальны мои галлюцинации». «Спасибо», — произнес Джейси. «Некоторые из них», — исправился я. «Так вы признаете, что то, что вы видите, нереально?» — спросила Моника, поворачиваясь ко мне. «Да». «И все же вы продолжаете с ними разговаривать». «Не хочу их обижать. К тому же они бывают полезны». «Спасибочки», — опять сказал Джейси. «Некоторые из них бывают полезными», — поправился я. «Как бы то ни было, вы здесь из-за них. Вам нужны их умы. Теперь расскажите мне вашу историю, Моника, и прекратите тратить мое время». Она улыбнулась, наконец, подошла и села. «Это не то, что вы думаете. Нет никакой машины времени». «Вот как?» «Вы, похоже, не удивлены». «Путешествие во времени весьма маловероятно», — ответил я. «Даже если бы оно случилось, я бы не узнал об этом, так как перемещение создало бы ответвляющуюся реальность, частью которой я не являюсь. Если только именно эта реальность не ответвляющаяся». «И в таком случае», — продолжал я, — «с функциональной точки зрения путешествие во времени для меня все еще несущественно, так как некто, вернувшись назад во времени, создал ответвление, частью которого опять-таки я не являюсь». «Это только одна из теорий», — ответила она. «Но это не имеет значения. Как я уже сказала, машины времени не существует. По крайней мере, в традиционном смысле». «Так эти фотографии поддельные?» — спросил я. «Мне стремительно становится скучно, Моника». Она положила на стол еще три фотографии. «Шекспир», — сообщил Тобиас, когда я поднял их одну за другой. «Колосс Родосский». «О, а вот это умно!» «Элвис?» — спросил я. «Очевидно, момент перед смертью», — сказал Тобиас, указывая на фото увядающего поп-идола, сидящего с поникшей головой в своей ванной. Джейси хмыкнул. «Ну конечно, нет же никакого похожего на этого парня». «Они сделаны на камеру», — продолжала говорить Моника, наклоняясь вперед, «которую снимает прошлое». Она сделала паузу для большего драматизма. Джейси зевнул. «Проблема с этими снимками в том», — сказал я, бросая снимки на стол, «что они по сути своей недоказуемы. Они изображают вещи, не имеющие иного визуального доказательства, И таким образом становится невозможным использование любых неточностей для доказательств их поддельности. «Я видела это устройство в работе», — ответила Моника. «Оно было проверено в точнейших испытательных условиях. Мы стояли в пустой заранее подготовленной комнате, взяли карточки, подписали обороты и подняли их вверх. Затем мы сожгли эти карточки. Изобретатель этого устройства вошел в комнату и сфотографировал. Фотографии в точности отобразили нас, стоящих в комнате с карточками и надписи на них». «Чудесно», — произнес я. «Вот если бы еще у меня была бы хоть малейшая охота верить вам на слово». «Вы сами можете проверить камеру», — ответила она. «Воспользуйтесь ею, чтобы получить ответ на любой интересующий вас вопрос истории». «Мы могли бы», — сказала Айви, — «если бы ее не украли». «Я мог бы», — повторил я, доверяя словам Айви. У нее был отличный инстинкт ведения допросов, а иногда она подкидывала мне реплики. «Только ее украли, не так ли?» Моника отклонилась назад в своем кресле, нахмурившись. «Мог бы и сам догадаться, Стив», — изрекла Айви. «Ее бы здесь не было, если бы все шло хорошо, и камеру принесли бы, чтобы показать, если бы она действительно хотела доказать нам. Я могла бы поверить, что камера находится где-то в лаборатории. Она слишком ценная, чтобы таскать с собою. Да, но только в таком случае она пригласила бы нас на свою территорию, вместо того, чтобы заявляться на нашу. Она в отчаянии, хотя и с виду спокойная. Видишь, как она барабанит по подлокотнику? Также заметь, как она пыталась стоять в первой половине разговора, как бы подчеркивая свой авторитет. Она села только когда почувствовала себя неловко от того, что ты держишься так спокойно». Тобиас кивнул. «Никогда не делай стоя то, что можешь сделать сидя. Или сидя то, что можешь сделать лежа. Китайская пословица, обычно приписываемая Конфуцию. Конечно, ни один оригинал работ Конфуция не дошел до наших дней. Так что практически все, что мы приписываем ему, догадки, в той или иной мере. По иронии судьбы, единственным его учеником в авторстве, которому мы не сомневаемся, является золотое правило. Но цитата его содержащая частенько приписывается Иисусу из Назарета, который сформулировал ту же самую мысль другими словами. Я позволил ему говорить. Интонации его спокойного голоса волнами омывали меня. Было совсем не важно, что он говорил. Да, наконец, промолвила Моника. Устройство украли. И именно поэтому я здесь. Итак, у вас проблема, сказал я. Только этой камерой можно было бы доказать мне достоверность этих фотографий. И в то же время я не могу получить камеру, не сделав работу, которую вы хотите, чтобы я сделал, не исключая, что я легко смогу докопаться до сути и обнаружить, что вы меня надурили. Она бросила на стол еще одно фото. Женщина в очках и плаще, стоящая на вокзале. Снимок был сделан сбоку. Она стояла и смотрела на табло наверху. «Сандра». «О», — произнес Джейси. «Откуда она у вас?» — потребовал я, вставая. «Я же вам сказала. Мы больше не играем в игры». Я хлопнул руками по кофейному столику. «Где она? Что вам известно?» Моника отпрянула, ее глаза расширились. Люди не знают, как вести себя с шизофрениками. Они читали рассказы, смотрели фильмы. Мы их пугаем, хотя статистически мы склонны к насильственным действиям не больше любого обычного человека. Конечно. Несколько писавших обо мне людей заявляют, что я не шизофреник. Половина думает, что я прикидываюсь. Другая половина считает, что у меня что-то другое, что-то новое. Что бы это ни было, как бы там ни работал мой мозг, только один человек действительно меня понимает. И этот человек – женщина с фотографией, которую Моника только что бросила на стол. Сандра, в некотором смысле, это она все начала. «Фотографию получить было нетрудно», – сказала Моника. «Когда вы еще давали интервью, вы частенько говорили о ней. Очевидно, вы надеялись, что кто-то прочтет и даст вам информацию о Сандре. Возможно, вы надеялись, что она увидит ваши слова и вернется к вам». Я заставил себя сесть обратно. «Вы знали, что она была на вокзале», — продолжала Моника. «И в какое время, но вы не знали, на какой поезд она села. Мы начали делать снимки, пока ее не нашли». «На вокзале, должно быть, была дюжина блондинок подходящего вида», — сказал я. Никто не знал, кем она была на самом деле, даже я. Моника достала стопку фотографий, штук 20.